«Дерзкое ограбление в Орлеане! Тройное ограбление банков в Орлеане!» На всю улицу пронзительно орал мальчишка, продававший газеты. Климов купил экземпляр, чтобы почитать о своих художествах. Ну да, на этот раз ограблению подверглись банки в Орлеане. Доехали туда к вечеру даже на таком быстром грузовике, благо недалеко, всего-то сотни километров. Переночевали и в обед пошли на дело. Полиция в Орлеане жила обычной жизнью. Тут с выступлениями рабочих пока оставалось тихо, чинно и благородно. Это в столице бурлило. Оно и понятно. Именно в Париже заседает правительство. Ему и претензии тут проще выдвигать. Так что ничего удивительного, что в Париж откуда только можно, в том числе и из Орлеана, стянули дополнительные силы на разгон митингов. Отметив этот момент, Климов решился на двойное ограбление стоящих по соседству банков. Сначала взяли один, а потом сразу заскочили во второй. Уходили снова со стрельбой, но на этот раз обошлось без раненых, ибо борта угнанного на месте грузовика хорошо забронировали и сами были в шелковых бронежилетах. Полиция побегала, как ужаленная пчелой, в жопу, но к вечеру успокоилась. Дескать, чего теперь суетиться? Грабители взяли куш и залегли на дно. Вот этой логикой правоохранителей, а также банкиров, что продолжили работать, как ни в чем не бывало, думая, что больше опасаться нечего, и воспользовался Михаил, совершив под вечер третье нападение на банк. Все-таки недаром говорят, что наглость города берет. Вот и он, пусть не город, но банк взял, причем практически идеально. Ушли тихо, тем более, что уезжали на этот раз не на грузовике, на что полицейские нет-нет да могли сагриться в порыве бдительности, а на легковушке, коих по улицам каталось в избытке. Взяли, правда, не сильно много, чуть больше 6 миллионов франков, при этом половину этой суммы в третьем банке. Журналист, писавший об ограблениях, задавался двумя вопросами. А именно, действует ли это та же банда, что и в Париже? И кто эти грабители? Немцы? Климов сделал все, чтобы навести франков именно на немецкий след. Дочитав статью, Михаил вошел в госпиталь, где работала дочь российского посла. «Здравствуйте, Елена». Слово «милая» Климов невольно проглотил, потому как выглядела извольская не то чтобы ужасно, но как-то посерела и осунулась вся, при этом от нее убойно разила табаком, и это не впитанный окружающий ее запах, а видно, что сорвалась и курила, как паровоз, будучи под воздействием сильного стресса. Оттого и землистый цвет лица, и темные круги под глазами. «Здравствуйте, Михаил». «Вас просто не узнать. Вы не заболели часом?» «Нет, со здоровьем у меня все хорошо». «Тогда с чем связано ваше состояние? Девушкам такое говорить не принято, но выглядите вы, краше в гроб кладут. Может, на вас сильно повлияли раненые?» «Нет, не в раненых дело. Просто после того нашего разговора о том, что Франция дает деньги революционерам в России, я пошла поговорить на эту тему с папа, сказала ему обо всем этом и спросила его, знает ли он что-то об этом, и если все так, что предпринимается. И? Он сказал мне, что это все глупости. Тогда что вы так себя изводите, что на вас лица нет? Потому что он соврал! Вдруг выкрикнула Елена так, что на них обернулись окружающие. Тише, тише. «Он соврал», — повторила она вновь безжизненным голосом. «Я хорошо знаю своего папа. И вижу, когда он говорит неправду, когда он просто не хочет беспокоить или считает, что это пустяк, и можно сказать неправду. А тут он аж заледенел, насторожился, весь как-то подобрался, словно хищник перед прыжком. Потом стал выпытывать из меня, откуда я взяла эти все глупости. Миша, он знает, что французы дают деньги революционерам, и мне кажется, он в этом даже участвует!» Снова перешла она на повышенный тон. Климов чуть сжал ее руку, успокаивая. «Он как-то несколько лет назад сказал дома, что страстно желает стряхнуть с России последние остатки несвойственной нам монгольщины и всей душой приобщиться к светлому арийскому миросозерцанию». «Занятно», — мысленно хмыкнул Михаил. «Но ради этого устроить революцию, по-моему, это несколько перебор. Ну, он, наверное, надеется на буржуазную революцию с сохранением аристократических привилегий. Только вот франки и англы настроены более радикально. с полным разрушением нашего государства на несколько частей, с последующим захватом их в качестве колоний. О мой боже, но неужели он этого не видит? Я не верю, он же умный. Михаил, мой папа действительно очень умный человек, я это говорю не как любящая дочь, что не видит недостатков в родителях. Я вам верю, Елена, но при этом не вижу ничего странного и удивительного в зашоренности взгляда вашего отца. Почему? Вы ведь знаете, что ваш батюшка состоит в масонской ложе. По крайней мере, слухи об этом ходят упорные, а, как известно, дыма без огня не бывает. Да, знаю, состоит. Вряд ли он на высокой ступени посвящения. Русских высоко не поднимают. К чему вы это говорите? Просто на разных ступенях посвящения у состоящих в этом обществе членов разные цели и задачи. Собственно, озвучивают то, что вступивший в общество хочет услышать. Так что его просто убедили в том, что готовится именно буржуазная революция, и все действия направлены именно на это, а потом просто разведут руками и скажут, что что-то пошло не так и получилось так, как получилось, дескать, никто ни в чем не виноват, просто произошел досадный форс-мажор. Звезды не сошлись, бывает. «Разрушение России – досадный форс-мажор?» Не столько спросила, сколько произнесла с какой-то злостью и угрозой в голосе Елена. «Именно. Возможно, даже вашему отцу в качестве награды и в то же время некой моральной компенсации за случившееся при его участии со страной назначат генерал-губернатором какой-нибудь части, что станет колонией той же Франции, скажем, Поволжья». Лицо Елены стремительно преображалось. Из затравленного и растерянного оно как-то заострилось, губы поджаты, глаза сузились. Теперь на него смотрел непотерянный щенок. А злобный горностай, что готов порвать на части любого врага, даже превосходящего его по размерам. «Форс-мажор, значит? Звезды не сошлись!» С шипением и напряжением в голосе произнесла она. «Будет им форс-мажор!» «Михаил, вы говорили, что хотите отомстить и в ответ устроить во Франции свою революцию». «Да». «Я тоже этого хочу. Всей своей душой!» Уже откровенно прорычала она ему в лицо, схватив за лацканы кителя. «Что для этого нужно сделать?» Однако, даже несколько опешил Климов от того результата, что он добился. И более того, даже испугался той бурлящей фанатичной ненависти, что в этот момент увидел в ее глазах. Ибо стоит только сделать одну ошибку, и она может обернуться против него самого. Казалось, что дай он ей сейчас оружие и скажи убивать всех встречных поперечных, она возьмет и пойдет стрелять. Фурия! Мысленно даже с оттенком восхищения воскликнул он. Климов даже сначала не понял такой острой и ожесточенной реакции Елены. Ведь если посмотреть, то вся ее сколько-нибудь сознательная жизнь прошла за границей. Но потом до него стало доходить, что Россия для нее — это якорь самоидентификации. Кроме того, люди, особенно молодые, переехавшие жить за границу не по своей воле, как правило, идеализируют покинутую родину. А тут еще накладывается фактор того, что детство Елены прошло все же в России, и было оно, надо думать, вполне счастливым. И вот этот мир счастливого детства кто-то решил разбить.